Глава 18. «Рассказывай!» – присел я на скамью рядом с соседом. Михаил пристально посмотрел на меня, и не было в его взгляде прежнего веселья и простоты. Словно передо мной был другой Михаил. И кто он такой на самом деле, я узнаю уже скоро. Брон все это время был рядом. Он затих, готовый в любой момент вступиться за своего хозяина. «Но перед тем, как я расскажу о себе, ответь на один вопрос», – тихо произнес Михаил. «Ты в розыске, верно?» Радужка его глаз светилась по-особому. Он точно маг, более того, эмпат. Даже если и может читать мысли, я не особо переживал. За долгие столетия в прошлом мире я уже научился блокировать такого рода заклинания. Но, с другой стороны, я не собирался его обманывать. Какой в этом смысл? Чутье подсказывало, что он не собирается мне угрожать. Я доверюсь ему, а он мне. В этом и суть настоящей дружбы. Понятно, что с моим попаданчеством следует быть осторожней. Но ведь ему и в голову такое не придет спрашивать. Это настолько нелогично, что опасаться не стоит. Начнет он меня подозревать лишь в том случае, если я дам повод, а я его точно не предоставлю. Так что я вздохнул и ответил. «Да, я в розыске, Миша». «Не сразу я это понял. Короткая стрижка, она тебя слегка изменила», — напряженно улыбнулся Михаил. «А фото на ориентировке совсем плохого качества». «Что дальше?» — хмыкнул я, раздумывая насчет следующих действий соседа. «Понятно, он не собирался ничего предпринимать, но расслабляться не стоило». «Ты можешь выдохнуть, Ярослав. Это останется между нами», — так же тихо произнес он. «Я же вижу, ты человек честный, не преступник». «Я ответил на твой вопрос. Теперь твоя очередь», — произнес я. «В общем, не совсем я фермер», — печально улыбнулся Михаил. Мимо пробежали две смеющиеся дочери, направляясь к качелям. Я заметил странный, практически незаметный след, вьющийся за ними, который зародил в моей голове определенные мысли. «Весело у меня тут», — хмыкнул Михаил, задумываясь о чем-то своем, затем вновь взглянул на меня. «А на чем мы остановились?» «Ты не фермер», — напомнил я. «Да, я работаю в Имперской службе безопасности, Новосибирский округ». Михаил сделал паузу, наблюдая, как я воспринял эту информацию, и моя реакция его успокоила окончательно. «Мы одну банду выводим на чистую воду», — продолжил он. «Есть такая, банда Кривоуса, как они себя называют». «Банда — это серьезно», — задумчиво произнес я. «Тут еще гильдия воров распоясалась. Покоя нашей лавке не дают». «Я в курсе, Ярослав», — кивнул Михаил. «Ими тоже займемся, уже скоро. Но сам же понимаешь, почему такое здесь происходит. Людей в этих бандах много, а сколько полицейских в участке? Пятеро? Что они могут сделать против нескольких сотен вооруженных головорезов?» «Эта банда Кривоуса задумала что-то конкретное?» — задал я очередной вопрос. «Хотят устроить анархию в этом городке. В ближайших деревушках уже начинаются беспорядки. Тоже их работа», — объяснил Михаил. «Много таких, как ты, отправили на это задание?» «Четверо нас. Занимаемся расследованием, собираем улики, факты. Ищем тех, кто стоит во главе этой криминальной структуры, и стараемся сделать так, чтобы за это время не произошло ничего чрезвычайного». Затем сосед окинул рукой свой дворик. «А все это моя легенда». «Не страшно за семью?» — спросил я, внимательно наблюдая за реакцией соседа. «Ведь ты их под удар поставишь, если вдруг что пойдет не так. Эти двое могут вернуться и забрать тебя, а могут сжечь дом или похитить твоих дочерей». «Не могут», — улыбнулся Михаил. «У меня и правда есть семья, и действительно жена и две дочери. Но они в Новосибирске». «Эти дети всего лишь иллюзия?» ухмыльнувшись, добавил я. «Умно». «Ты их вычислил?» — удивился Михаил. «Вот это да! Как у тебя получилось?» «Хорошие учителя были», — улыбнулся я. «В нашей конторе постарались, чтобы они выглядели очень правдоподобно», — продолжил сосед. «Высшая магия, поэтому я и удивлен». «И Ксения, твоя жена, верно?» — ухмыльнулся я. «Верно», — кивнул Михаил. «Сотрудница, работаем в паре». «Это не отменяет рисков, Миша. Те двое вернутся и могут напасть уже более открыто», — напомнил я. «Насколько я понял, они с той банды». «Да, есть у них и такие товарищи», — объяснил Михаил. «Ходят под видом интеллигентных граждан, а на самом деле настолько прожженные бандиты, что клейма негде поставить. А насчет нападения за нас не переживай. Территория надежно защищена, пусть только попробуют залезть». Мы продолжили разговор. Я рассказал, как меня подставили, обвинив в создании запрещенного зелья невидимости, как изгнали из рода, затем, как я попал под крыло графа Багрянцева. «Вот, кстати, закину тебе одну мысль на раздумье», — произнес Михаил. «Не удивлюсь, что к этому напрямую причастен Багрянцев. Он создал почву, чтобы забрать тебя в качестве рабочей лошадки. Выбора ведь у тебя после этого не оставалось. Ну и вот». «Я думал насчет этого, но нужны доказательства», — задумчиво произнес я. «Поверь, их можно найти», — решительно произнес Михаил. «У меня есть в Москве знакомые, которые могут этим заняться. Я помогу тебе». «Тогда заключим сделку», — растянул я губы в ухмылке. «Ты поможешь обелить мое имя, а я помогу тебе найти главаря банды Кривауса». Я протянул руку, а Михаил, недолго думая, пожал ее. «Я уже сегодня начну по своим каналам собирать информацию по делишкам Багрянцева», — добавил Михаил. «Но, сам понимаешь, надо действовать аккуратно, поэтому это займет некоторое время». «Я готов подождать», — согласился я. «Расскажи мне весь расклад по этой банде». Далее Михаил сообщил, что банда Кривоуса в основном из числа беглых преступников, в основном наемные убийцы, маньяки, осужденные на пожизненное или сбежавшие незадолго до казни. И гильдия воров вроде с ними как-то связана, вроде спящего союзника, так что они что-то мутят, и следует узнать, что именно. В общем, мы договорились на вылазку через пару дней. Ну а я не стал предупреждать соседа, что буду дополнительно защищать его от врагов. Лишь приказал Брону, чтобы он выставил свою стражу. «Кстати, я недавно получил информацию, что тебя ищут люди Багрянцева», — обратился ко мне Михаил, когда я уже вышел через калитку. «Все верно», — весело ответил я. «Никак не поймут, что возвращаться я не собираюсь». «Завтра я подскажу, где их искать», — пообещал Михаил. «Хорошо, давай, до встречи», — махнул я на прощание соседу и направился по пыльной дороге в сторону поместья. «Брон доверяет ему, он не обманывал». Услышал я скрип сбоку, из сумки высунулась голова Энта. «Я знаю, Брони», — улыбнулся я ему. «Нам повезло, что мы его встретили». «Да, союзники — это хорошо», — продолжил поскрипывать Энт. «Если б тогда у Брона были союзники, те человеки не отважились бы шагу ступить в его лес». «Это уже произошло, дружище», — заметил я. «Понимаю, насколько тебе горько помнить, что дом разрушен. Но мой дом — твой дом». «Хочешь, я сделаю подобие твоего леса в нашем поместье? Я ведь тоже беспокоюсь о твоем комфорте». «О, Брон пока не думал об этом», — растерянно проскрипел Брон. «Ему надо все обдумать». Но, судя по ответу питомца, он очень обрадовался такой перспективе. Понятно же, что он испытывает дискомфорт, находясь вместе со мной в четырех стенах. Существо природы должно жить именно на природе, и такое я тоже мог организовать». В одной из газет мне попадалась статья о том, что один из графов Камчатки всего за неделю вырастил на своей территории магический лес. Так почему бы и мне не сделать такое? Но желательно гораздо более масштабней. Хорошо, что территории мне досталось много, и ничего на ней я не увидел. Кроме пырея, лютика обыкновенного, а еще неплодоносящей дикой ожины, которая лишь засоряет пространство своими колючими стеблями. Когда я зашел на территорию, увидел на лавочке Игната. Он держал в руках газету, сложив ее в руках, и казался очень нездоровым. На ходу я определил, что его состояние не связано с какой-либо болезнью. Он узнал какую-то новость и теперь очень сильно переживал по только ему известному поводу. «Игнат, что случилось?» Присел я рядом, и слуга вздрогнул, отложив газету в сторону. Он молчал и посматривал куда-то вдаль. «Что же ты там прочитал? Ну-ка...» Я взял в руки свежий номер «Новосибирской правды», полистал. «Знакомился со свежими новостями, Ярослав Николаевич», — пробормотал слуга. «Да на тебе лица нет», — воскликнул я. «Давай, признавайся. Что стряслось?» «Да просто вспомнил», — выдавил Игнат. «Так, в пещере Дикой видели снежного человека. Бред. Лекари обвиняют устьябинских фармацевтов в некачественной продукции. Не то. А, вот. Недалеко от Родникова была сожжена егерская сторожка. Пожар локализован», — прочитал я вслух. «Это они», — голос Игната задрожал. «Браконьеры». «Те самые, что тебя держали в плену?» — спросил я. «Да, они ищут меня», — выпучил он глаза. «Они могут и сюда заявиться. Родникова недалеко отсюда». «Ага. Кажется, я догадался, в чем тут дело. Ты был егерем». «Помощником егеря, а Романыча они убили», — вздохнул Игнат. «В общем, мы охраняли эту территорию, жили в той сторожке, но от браконьеров отбиться не смогли». «У вас же были ружья. Наверное, и артефакты боевые тоже имелись в наличии», — предположил я. «В прошлом мире те, кто охранял реликвии места силы, были мощными магами, да еще и с опасными питомцами, так что к ним никто не смел подойти на пушечный выстрел. А тут бардак творится». «Только ружья», — печально признался Игнат. «А они были вооружены не только огнестрелом. Кто-то из них еще и магией владел». «Какой именно?» — спросил я, а тут и Брон из сумки выскочил, всмотревшись в слугу горящими глазами. «Да чтоб тебе!» — дернулся Игнат в сторону. «Зачем так резко выскакиваешь?» «Я не запомнил, что за магия была». «Крутящиеся зеленые огни!» — проскрипел Энд. «Огненные секиры!» Взгляд Игната прояснился. Он посмотрел на питомца, затем на меня. «Вроде да», — пробормотал он. «Я видел вскользь что-то зеленое, пару зеленых шаров, ими они пробивали себе дорогу». «Точно они», — подметил Брон. «Родникова близко, да». «Брони, успокойся», — протянул я руку, и Энд перебрался ко мне на плечо. «Тебе не нужно соваться в самое пекло. Если они ищут Игната, в любом случае придут сюда, правильно?» Энд притих, затем выдавил. «Я могу и всех убить. Я у них реликвия». «Мой тебе совет. Пока не думай об этом», — предупредил я. «Тем более у них есть маги, и тебе пришлось оттуда бежать. Не забыл?» «Но Брон чувствует сердце леса», — скрипнул Энд. «Оно стало еще ближе». «Значит, это хорошие новости», — улыбнулся я. «Они сами принесут нам твою реликвию, и ты отомстишь им». «О да, Брон им всем покажет», — потряс он своими руками веточками. «И мы Брону поможем», — пообещал я. «Надо заняться боевыми зельями. Завтра в лаборатории подготовлю все, что необходимо. Мы защитим тебя, Игнат», — пообещал я. «Не переживай. Они не доберутся до тебя». Слуга успокоился, а я отправился отдыхать. Поднялся по скрипучим ступеням, затем прошелся по второму этажу до своей спальни. Если я все правильно понимаю, завтра я буду шагать по новенькому полу и вдыхать свежий аромат древесины. С этого момента дом начнет преображаться. Уснул я сразу же, стоило мне добраться до кровати и принять горизонтальное положение. Утро выдалось очень энергичным. Пробежка, зарядка, контрастный душ, затем завтрак в виде омлета с салатом из домашних помидоров и огурцов. С утра я отправился в лавку, но спиной почувствовал, что за мной кто-то следит. Брон ничего не заметил, да и я не видел ничего подозрительного. Несколько прохожих, спешащих по своим делам, да парочка аристократов, запрыгивающих в свой автомобиль. Добравшись до мотылька, я увидел первых клиентов. Еще восьми нет, а уже небольшая очередь. Это хороший знак. Значит, мы становимся популярными. Раздал я четырем посетителям заготовленные ранее зелья. Затем осмотрел еще двух. У одного была простуда, которая оказалась гриппом. И я создал для него настой ромашки с зеленой пыльцой ратника. Женщина лет 50 жаловалась на боли в спине. Настой зеленого покоя легко справится с этим недугом. Я его уже делал для городового, и с прошлого раза остался еще один пузырек. Затем создал и продал около десятка уникальных зелий, каждое за 200 рублей. Разумеется, они стоили гораздо дороже. но ради раскрутки мотылька я готов был пойти на это. Между прочим, большую часть покупателей я видел впервые. Они приехали из других населенных пунктов и взяли всего по одному пузырьку. Это были, как я их называл, пробные покупки. Уже скоро они посетят нашу лавку еще раз и еще приведут с собой знакомых и родных. Дверь внезапно открылась, колокольчики над ней громко зазвенели. На пороге стоял Гриша, хозяин артефакторной лавки напротив. Хороший, доброжелательный парень, помогающий своей семье сводить концы с концами. Его взгляд сейчас выражал тревогу. «Ярослав, на площади отравился один из горожан», — выпалил он. «Водой из колодца». «Площадь Янтарного ключа. За 10 минут до этого». Иван Иванович шел по площади и сжимал в кармане пузырек с токсичным зельем. Сердечная хворь, так он назывался в древних рецептах. Лекарь уже излечил себя после неудачной вылазки к тому колодцу. Более того, озлобился еще сильнее. Да что там говорить, он был в ярости. И, разумеется, еще сильнее загорелся идеей реализовать свой план. Иван Иванович заскочил в проулок. Он уже все спланировал. Здесь находился один из новых колодцев. Из колодца этого вела труба в сторону богатого района. И там жили обеспеченные аристократы, его будущие клиенты. Про систему эту он выведал у одного из своих немногочисленных клиентов. Захар Петрович был словоохотлив и жаловался, что аристократы вконец оборзели. Пришлось им отдельно ставить колодец и прокладывать трубу с насосным оборудованием. Лекарь нашел то место, где труба ныряла в землю, и вела она через дорогу к высокому забору, за которым просматривался двухэтажный домина. Иван Иванович достал шприц, так он называл артефакт, который использовал для магических инъекций. Главное, что магическая игла проникала в организм, не оставляя следов укола. Вот он и решил использовать это приспособление в своем коварном плане. Игла пробила трубу, и лекарь нажал на поршень, вливая сердечную хворь. Первый пузырек он использовал, остался и второй, которым пожилой лекарь снова наполнил шприц. На площади Иван Иванович заметил нескольких горожан, столпившихся у большого колодца. Один из них наполнял бочку с водой. Она была закреплена на телеге, а впереди фыркали две лошади. Еще двое крепких мужиков выстроились по цепочке, наполняли ведро и передавали ему. «Отлично!» — хохотнул Иван Иванович, направляясь к бочке. Он быстрым движением проткнул шприцем поверхность и влил отраву, а затем обогнул бочку и подошел к еще нескольким горожанам, вслушиваясь в их беседу. «Ох, спасибо Ярославу! Что бы мы без него делали?» — охнула пожилая женщина. «Я слышал, что этот юноша работает в одной из лавок», — отозвался мужчина в клетчатом костюме. «Говорят, он еще и лекарства продает, просто фантастические». «Да-да, чудесные лекарства», — довольно улыбнулся молодой аристократ. «Я покупал недавно средства от головной боли, и будто рукой сняло». «Этот парень спас янтарный ключ», — ответил тот, кто набирал воду. 20 лет назад была засуха, ужас, что было. И я думал, что такое повторится». «Говорят, что он изобрел уникальные фильтры. Вода просто чудесная», — улыбнулась одна из женщин. «Даже и не скажешь, что речная». «Да хрень это все», — встрял в разговор Иван Иванович. «Ничего вы не понимаете. Дальше своего носа не видите». «Иван Иванович, это вы?» Удивился один из жителей. Он узнал лекаря. «А что случилось?» «Этот ваш Ярослав скоро весь город отравит», — пробурчал Иван Иванович. «Не верите?» «Да вы бред говорите!» — хихикнула одна из дам. «Ну послушайте, зачем ему травить нас? А может, он вообще маньяк какой-нибудь?» — злобно выдавил Иван Иванович. «Я бы на вашем месте так не радовался». «Какие у вас основания так утверждать?» Нахмурился один из крепких парней, спрыгивая с горловины колодца. «Плохо мне стало от этой воды, и не только мне», — ответил лекарь. «Не веришь? Вон, зачерпни из бочки. Или боишься?» К ним подошли еще несколько горожан. Все удивленно и настороженно смотрели за представлением. «Ну хорошо, будь по-вашему», — хмыкнул здоровяк. «Я обратился к своему товарищу на бочке. Ерец, дай попробовать воду». «А что случилось?» — откликнулся тот. «Да вот тут говорят, что вода отравлена!» — крикнул здоровяк. «Бред сивой кобылы!» Ха! Засмеялся тот, что на бочке. Затем набрал ковш и протянул его здоровяку. Тот сделал несколько глотков. «Чистейшая вода!» — улыбнулся он, обращаясь к лекарю. «Так что шли бы вы с такими обвинениями, завидуете молча!» Но затем он побледнел, тяжело задышал, закашлялся. «Ну а я что говорил?» — довольно воскликнул Иван Иванович. «Посмотрите, вы хотите так же страдать?» «Что с тобой, друг?» — подошел к нему его приятель, тревожно вглядываясь в его лицо. «Да что-то сердце сильнее забилось», — выдавил здоровяк. «Сейчас проверим». Иван Иванович с важным видом открыл свою кожаную сумку, затем достал замеряющий артефакт вроде щупа, дотронулся им до грудной клетки задыхающегося пострадавшего. «Тахикардия! Вам срочно нужно ко мне на лечение!» Уже собралась толпа. Иван Иванович попытался увести здоровяка, но дорогу ему преградил амбал в темной майке. «Вы точно что-то подлили ему в кружку?» — прогудел он. «Ага, оболгать честного человека легко!» — выкрикнул из гудящей толпы женский голос. «Ну, раз смелый, попробуй, выпей из бочки!» — скривился в усмешке Иван Иванович. «Удостоверься, что я прав». Амбал и еще более 10 человек попробовали воду, а затем у них начались проблемы с сердцем. Иван Иванович возликовал. Он давно уже так не радовался. Его план сработал идеально. «А я что вам говорил?» — громко воскликнул лекарь, так, чтобы слышала вся площадь. «Вот она сущность вашего Ярослава-спасителя! Все, приглашаю в мою клинику. Каждому за лечение скидка в 50%. «Никто никуда не пойдет», — услышал он в стороне напряженный до боли знакомый голос. Я буквально прожигал глазами этого пухлого лекаря. Какая же он гнида! Отравить ни в чем не повинных людей и обвинить меня в этом. Такого я от него не ожидал. «Видно, совсем плохо у вас с клиентами, Иван Иванович», — ухмыльнулся я. «Начали уже людей травить?» «Да как ты смеешь?» — покраснел этот пухляш, словно перезрелый помидор. «Это ведь ты все сделал, ты!» Толпа шумела, группа пострадавших кашляла и шумно дышала в стороне. Им требовалась помощь. Хорошо, что я прихватил сумку со всем необходимым. Я уже сходу вижу, что у них одинаковые симптомы и что-то с сердцем. «Ты же Ярослав!» Подошел ко мне амбал. Он также задыхался, но еще как-то сдерживался. «Вот и объясни, что происходит?» «А все просто», — начал я, внимательно взглянув на забегавшего глазками Ивана Ивановича. «В колодец он точно бы не смог добавить свои травы. Возле него всегда много людей, которые пили воду, отходили, им на смену приходили другие. Так что мое внимание привлекла большая бочка на конной тяге, стоявшая неподалеку. Тем более Брон сообщил, что сбоку видит какой-то магический след. Все с этим маньяком понятно». Но сначала я решил помочь тем, кому было плохо. Через пару минут я понял, что это тахикардия. Затем залез в пакет и достал небольшой коврик, который захватил по пути. На коврике я разложил то, что мне было нужно. Быстрыми движениями смешал ингредиенты в большую колбу, затем разлил по пузырькам и вручил первому потерпевшему, амбалу в серой майке. Он взял пузырек, затем посмотрел на запыхтевшего Ивана Ивановича. «Он хочет вас отравить!» — злобно зашипел лекарь. «Вы с ума сошли!» «Выпейте, и вам станет легче», — подбодрил я сомневающегося больного. «Качество гарантирую». Амбал опрокинул в себя пузырек, и через несколько секунд ему стало легче. Остальные разобрали у меня пузырьки, избавляясь от сердечного недуга. Толпа загудела, в Ивана Ивановича прилетел первый камень. Все удивленно смотрели на меня, ну а я поднял руки, привлекая внимание всех собравшихся. «Пора им все объяснить. Меня хотел подставить этот человек», — показал я на Ивана Ивановича, который уже пятился и огрызался в мою сторону. «В колодце вода чистая, можете не сомневаться. Но боюсь, что в этой бочке», — я показал в сторону емкости. «Он отравил всю воду, поэтому советую избавиться от нее прямо сейчас». Для подкрепления своих слов я подошел к колодцу и выпил кружку воды. Хорошая вода, вкусная и бодрящая одновременно. Фильтр мой работал идеально, что меня радовало. Я бросил взгляд в сторону. Иван Иванович быстрым шагом удалялся от колодца и уворачивался от небольших камней, которые летели в его сторону. Не всегда у него это получалось. Вот так он точно похоронил свою амбулаторию. Если раньше хоть единицы захаживали, то сейчас больше к нему никто не придет. Молва о том, что случилось сейчас, распространится уже к вечеру. Так что я бы на его месте переезжал в другой город. Меня обступили и поблагодарили за спасение, в том числе за чистейшую воду. Испытывая радость и легкую эйфорию от славы, которая на меня свалилась как снег на голову, я вышел из толпы, продолжая в лучших традициях советовать фармацевтическую лавку «Мотылек». Кажется, что скоро будет очередной наплыв клиентов. Но все это будет уже завтра. Сейчас мой рабочий день закончен. «Брон поздравляет хозяина с праздником!» Тихо проскрипел из сумки Энд, когда я направлялся в сторону поместья по выложенной камнем полуразбитой дороге. «Праздник?» — улыбнулся я, покосившись на деревянного. «Какой у нас сегодня праздник?» «Хозяина восхваляли недавно, а это для него праздник», — объяснил питомец. «Брон чувствовал, как хозяину приятно слышать слова человеков. Это и есть праздник». «Ну, пусть будет праздник», — засмеялся я. «Спасибо тебе, дружок». «Для Брона праздник, когда мы находим в лесу редкие растения», — тихо и как-то печально произнес Энд. «Скоро пойдем, не грусти», — приободрил я питомца. Раздался шорох за деревом, затем пару раз хрустнули сухие ветки. Брон напрягся, да и я приготовился дать отпор, запуская руку в сумку. Из кустов вышел запыхавшийся Михаил. «Так, пойдем со мной», — выдавил он. «Нужна твоя помощь. Ты ведь обладаешь магией корней или что-то вроде того». Затем я заметил и Ксению. Они оба были одеты в серые костюмы. «Мы хотели выдвинуться позже, но планы меняются», — холодно ответила она и направилась в сторону ближайшей тропы. «Что произошло?» — спросил я, направляясь по тропе следом за ними. «На перекрестке напали на кортеж главы города», — вздохнул Михаил. «Твари!» Мы вышли к небольшому холму, поросшему высокой травой, выглянули в сторону перекрестка. Так назывались четыре дороги на окраине городка, которые сходились в одну точку. Здесь же был и указатель, который сейчас был срезан боевым заклинанием. Я увидел впереди два заблокированных магией автомобиля. Над ними расплелись блокирующие магию сети. Группа вооруженных до зубов бандитов, отпуская пошлые шуточки, окружила третий автомобиль. В этот момент один из злодеев, поблескивая лысиной, вытаскивал за волосы бесчувственную девушку. «Мы уже встречались с ней. Это же Елена, дочь графа Засольцева. Ну все, сволочи, держитесь!» Я поднялся на ноги, вышел из-за холма. «Ты куда?» – зарычал Миша. «Назад! Нам нужно обсудить план! У меня он уже есть!» Хищно улыбнулся я в ответ. «Сейчас будет небольшое представление!» По пути я увидел на земле сухую палку, похожую на лапу хищного монстра. Я поднял ее с земли, обламывая в нескольких местах. Пару раз взмахнул ей в воздухе, понимая, что это идеальный вариант. А затем направился к толпе гогочущих уголовников.